32. Не дав ей закончить, Суран восклицает, что она не последовала за ним в провинцию, что по молодости лет не могла знать Плафта, что не была замешана в преступлениях мужа и, повинная лишь в чрезмерной любви к отцу, должна быть оставлена в стороне от дознания по его делу. Сам же он покорится уготованной ему участи, какой бы она ни была. И он кинулся бы в объятия устремившейся к нему дочери, если бы подоспевшие лекторы не отстранили их друг от друга. Затем приступили к опросу свидетелей. Если необоснованность жестокого обвинения возбудила глубокое сочувствие к подсудимому, то презрение и гнев навлек на себя свидетель Игнаций. Этот клиент Сурана, подкупленный, чтобы погубить друга, носил личину последователя стоической школы. Искушенный в притворстве, он внешностью и речами изображал добродетель, но в душе был хитер, коварен, жаден и похотлив. Деньги вызвали все это наружу. И на своем примере он воочию показал, что нужно остерегаться не только погрязших в обмане и запятнавших себя дурными поступками, но и тех, кто под покровом добропорядочности лжив и вероломен в дружбе.